Добрый день всем. У меня будет презентация. Итак, государство, держава света, основные принципы Конституции. Несколько слов для начала. Великий переход меняет энергетические вектора сил на нашей планете. Эгоцентричная система распределения планетных сил заменяется на альтерцентричную. Говоря простым языком, на смену эгоизму приходит альтруизм. И, конечно, новое государство должно учитывать этот космический фактор, потому что принцип построения нового государства должен соответствовать новому принципу построения или устроения планетарного комплекса. Далее, вместе с этими космическими изменениями заканчивается и темная эпоха. Собственно, она уже закончилась, и наступила эпоха света. Просто мы находимся пока только в ее самом начале. Поэтому в новом государстве культ света должен быть определяющим. Тогда государство включается в иерархию света и начинает законную эволюцию уже в восходящем порядке. Базовые принципы нового государства. Держава света – это государство, основанное на конах света. Принцип государственной власти – иерократия, то есть власть и иерархии света. Государственное правление – конституционная монархия. Научным фундаментом является теория абсолютного света. Естественно, что конституция должна базироваться на конах света. Это 7 основных конов. Кон иерархии света, кон триединства, кон любви, кон жертвы, кон воздаяния, кон перевоплощения и кон свободы выбора. Кон иерархии света определяет многоуровневое распределение всех участников государственной жизни в соответствии с высотой развития сознания духа и стремления к общему благу. Кон иерархии света охватывает все слои населения и утверждает принцип справедливости занимаемого положения в обществе для каждого человека. Кон иерархии предполагает транслирование энергии общего блага сверху вниз или от центра к периферии. Благополучателями в державе света являются все. Но чем выше уровень сознания духа человека, тем более высокое положение он имеет право занимать, но при этом больше энергии общего блага транслировать и отдавать. Чем ниже сознание человека и, соответственно, занимаемое им место в обществе, тем больше энергии от государства он имеет право получать для своего гармоничного развития. Александр, да. у вас меняются слайды? Да. А у меня почему-то стоит только первый слайд. Вот только сейчас вот поменялось. Ну, демонстрация-то идет? Демонстрация идет, но слайды почему-то не менялись. Вот сейчас вот я вижу вашу мышку, все меняется. Так, я рассказал про коны иерархии света. Ну, давайте хотя бы так поставлю, без демонстрации, вот просто с лентой. Нет, вот сейчас вот все видно, все меняется. До этого ничего не менялось. Да, вот сейчас хорошо. Ну ничего, продолжим, значит. Итак, первый кон – это кон иерархии света, раз уж мы говорим о Конституции, так? По сути дела, этот кон определяет справедливость социальной лестницы от верха до низа. Кон триединства показывает правила, по которому энергия жизни, которая передается по иерархии света, может быть воспринята и использована далее для развития человеком ли, или страной в целом, или даже планетой. Главным условием является созвучие, при котором образуется ток энергии сверху вниз. В физике это известно как явление резонанса. Принимая кон триединства, мы включаемся в общую схему обмена энергией с планетарным логосом, а через него с солнечным логосом. Принцип триединства лежит в основе также и передачи знания, опыта, то есть передачи психической энергии в обществе. Кон любви утверждает любовь как истинную божественную силу единения в свете, единство народов нашей страны в целом, а также любые другие объединения должны создаваться от искренних сердечных намерений и светлых стремлений людей, чтобы создавались законные магнитные связи, образующие единое поле дружбы и сотрудничества. Все виды ненависти и насилия запрещены. Государство оказывает поддержку всем социальным институтам, способствующим раскрытию в человеке энергии любви. Это институт материнства и детства, институт гармоничной семьи и так далее. Сама система воспитания, образования должна развивать в людях и любовь к людям, любовь к труду, любовь к родине, любовь к Богу, свету. Кон жертвы предполагает обязанность каждого вышестоящего одаривать своей психической энергией нижестоящих для помощи в их развитии. Кон жертвы утверждает движение энергии общего блага от центра к периферии или сверху вниз по иерархической лестнице. Кон жертвы утверждает власть как жертву, как служение для всеобщего просветления, сознания людей и процветания всей страны в целом. Кон воздаяния или кармы утверждает прозрачность всех причинно-следственных связей в обществе и в жизни отдельных граждан. По сути дела, кон воздаяния выражает принцип высшей справедливости. Принимая кон воздаяния, мы берем на себя ответственность за все поступки и намерения, как положительные, так и отрицательные, с пониманием того, что в державе света ничего невозможно будет скрыть. Кон воздаяния выделяет все, что способствует общему благу, как положительную карму, а все, что ведет к деградации сознания, как отрицательную. Этот кон различает карму личную, общественную, мировую и соизмеримую ответственность всех за все. Кон перевоплощения утверждает многомерность пространства, а также всеобщий принцип эволюции сознания через воплощение духа в различных материальных телах, в соответствии со сроками пребывания в том или ином мире. Принимая кон перевоплощения, мы принимаем истину о том, что со смертью тела жизнь не прекращается, а переходит в мир более тонкий. Кон перевоплощения утверждает связь миров, физического и высшего, а также цель духовной эволюции – пройти все этапы развития на Земле и открыть новые горизонты, сначала в пределах Солнечной системы, затем в галактике и далее в беспредельности. Кон свободы выбора предполагает два основных направления – эволюции и инволюции. И предоставляет право выбора каждой душе идти тем или иным путем. Выбирая путь эволюции, человек берет на себя ответственность за восхождение своего сознания в соответствии со шкалой абсолютного света и эволюционными сроками. Выбирая путь инволюции, человек берет на себя ответственность за то, что сознание его будет деградировать до уровня животного, затем растения, минерала, и по истечении эволюционных циклов весь многомиллионный путь придется начинать сначала. Структура государства «Держава света» отражает структуру священного человека. Управление соответствует функциям сердца и мозга. Экономика соответствует работе кровеносной системы. Средства массовой информации, все виды коммуникации соответствуют нервной системе. Все пространство страны со всей инфраструктурой соответствует телу священного человека. Культура и наука – это душа, а единое стремление государства и всех его граждан к свету соответствует духу священного человека. Государственный строй – это просвещенная конституционная монархия. Монарх в державе света – это царица, хотя в переходный период возможен и царь. Монарх назначается иерархией света. Монарх осуществляет власть абсолютного света и призван держать поле света, то есть быть проводником между иерархией и страной. Далее идет внутренний, государственный внутренний совет. Это высший духовный совет светочей, который разрабатывает стратегию развития страны. Далее кабинет министров, который представляет собой коллектив родомыслов, ментальных творцов, отвечающих за практическое исполнение стратегических задач. Парламент представляет собой коллектив выбранных депутатов от народа для осуществления обратной связи. Руководителей краев и областей назначает Государственный совет, а руководители более низкого уровня выбираются по правилам местного самоуправления. В державе света присутствуют следующие экономические формации. Социально-экономические формации. Просвещенная монархия – это верховная формация, соответствующая уровню монарха. Просвещенный коммунизм соответствует уровню светочей и родомыслов. Просвещенный социализм, который соответствует уровню государственных служащих, работников науки, культуры и бюджетной сферы в целом. Далее, народное самоуправление, которое соответствует уровню рабочих, крестьянских и других трудовых объединений и осуществляет принцип общины, вечевого управления и общинного распределения. Благ. Присутствует также и рыночная формация, которая соответствует уровню частных предпринимателей. Главной целью государства Держава Света является гармоничное развитие человека, поэтому приоритетным направлением является культура и просвещение. Культура есть почитание света и его утверждение в сферах искусства. Произведения культуры и искусства должны помогать людям в восхождении их сознания. Развитие культурной сферы ставит целью создания условий для физического, эмоционального, ментального и духовного творчества граждан. Культурное наследие является достоянием страны и служит общему благу. Единство культурного пространства страны осуществляется с помощью единого языка, которым является очищенный русский язык. Национальные языки и национальная культура сохраняют свое локальное значение и самобытность. В державе света запрещены все виды антикультурной деятельности, способствующие деградации сознания. Рождение ребенка рассматривается как приход или воплощение души в этот мир. Государство призвано создавать условия для образования гармоничных союзов между мужчиной и женщиной, правильного протекания процесса беременности, правильного родовспоможения и послеродового периода. Воспитание детей направлено на питание души, чтобы она окрепла в течение первых 7 лет, освоила опыт семьи, рода, народа и приобрела светлую направленность. Воспитателями в Державе Света являются лучшие представители просвещения, иерархии светочей, на поле сознания которых базируется воспитательный процесс. Сферы материнства и детства являются особой заботой государства. Детские и дошкольные учреждения должны создавать в первую очередь атмосферу душевного тепла и радости, чтобы уже с первых дней ребенок имел возможность раскрывать свой потенциал и к 7 годам был готов перейти к следующей ступени – образованию. Образование в Державе Света направлено, во-первых, на раскрытие духовного потенциала молодого человека, то есть накоплений его души, с которыми он пришел в этот мир. Во-вторых, на помощь в его дальнейшем развитии. Система образования должна давать стройную систему знаний о человеке, о мире, о космосе, а также помочь каждому найти свое место в Державе Света, выбрать свой путь творческого труда на общее благо. Целью системы образования является социально развитая личность, усвоившая культурный пласт современной цивилизации. Научной базой системы образования является теория абсолютного света. Просветительская деятельность в Державе Света направлена на создание благоприятных условий для непрерывного восхождения сознания духа каждого человека. Просвещение пронизывает все сферы жизни страны и опирается на общественную иерархию Державы Света. Источниками просветительской деятельности являются наука, культура, искусство, средства массовой информации, система воспитания и образования. Все они должны напитывать сознание граждан, начиная с детского возраста и до глубокой старости, возможностями державы света, создавая условия для раскрытия энтузиазма и вдохновения. Теория абсолютного света должна быть объяснена на понятном для всех слоев общества языке, с образами и примерами, чтобы каждый человек получил истинную точку опоры для жизни не только на Земле, но и в высших мирах. Наука направлена на создание единого системного знания, основанного на теории абсолютного света. Наука призвана объяснять все многочисленные явления в мире, как взаимосвязанные части великого древа жизни. Религия в державе света призвана осуществлять религары, то есть связь с Богом, с иерархией света. Держава света – это государство, где все формы направлены на соединение человека с Богом. Наука, философия, религия являются соединяющими звеньями между человеком и государством, священным человеком, чтобы формировались новые формы бытия в физическом и высшем мире. Конечно, наука и религия должны пройти определенный этап очищения от многовековых искажений. Держава света направлена на создание благоприятных условий для физического, эмоционального, ментального и духовного здоровья нации. Медицина в державе света направлена на врачевание души и тела, исходя из знаний о многомерной природе человека. Подготовка врачей предполагает системное медицинское образование по диагностике и лечению психофизических причин болезней, а также психодуховной профилактики заболеваний. Социальная сфера в державе света направлена на создание благоприятной общественной среды, в которой проходит свой жизненный путь каждый человек от младенца до пожилого человека. Основными приоритетами в социальной сфере являются рождение и воспитание детей, создание гармоничных семей, помощь в выборе будущей профессии, многообразие видов творческой деятельности, поддержка пожилых людей, реабилитация искалеченных душ. Экономика является инструментом для достижения главной цели – гармоничного развития человека. Экономика является основным фактором формирования материальной и энергетической базы жизнеобеспечения. Экономика в державе света – это энергономика, то есть разумное распределение энергии в условиях сотрудничества с природным комплексом. Энергономика базируется на системном знании об энергии жизни, исходящей от абсолюта нашей системы, солнечного логоса, перераспределяющейся затем планетарным логосом на все царства природы и человеческое царство для совместного эволюционного развития. Государство осуществляет плановую хозяйственную деятельность. Собственность в державе света существует в трех видах. Государственная собственность – это все, что принадлежит всем гражданам державы света. Государство в лице монарха, государственного совета и правительства управляет государственной собственностью для общего блага. Общинная собственность – это собственность, которой владеет община, семья или добровольное сообщество граждан для своей пользы и для общего блага. И личная собственность – то есть собственность, которой владеет отдельный человек для обеспечения своей жизнедеятельности. Все отношения с природным комплексом строятся на иерархической основе, исходя из того, что природные ресурсы принадлежат планетарному логосу, который предоставляет человеку в рамках данной страны право пользования ими разумно и рачительно в сотрудничестве с царствами природы. Государство заботится о сохранении энергетического баланса природной и человеческой среды обитания. Сфера сельского и природного хозяйства направлена на получение первичного сырьевого продукта, для дальнейшей его переработки с целью обеспечения населения страны продуктами питания, одеждой, строительными материалами, энергетическими и промышленным сырьем. Сельское природное хозяйство является приоритетной сферой в энергономике. Первичный сырьевой продукт, добываемый в стране из природного комплекса, является базой для энергономических расчетов денежной массы, поступающей в казну государства за определенный период. Количество напечатанных энергоденег в точности соответствует количеству энергии, поступившей в хозяйственный оборот. Поэтому такое явление, как инфляция, отсутствует в державе света. Граждане державы света освобождены от налогов перед государством. Налоги могут собираться только на уровне местных самоуправлений, но не более установленного государством максимального процента налогообложения. Все отрасли хозяйствования, находящиеся в распоряжении государства, являются источниками доходов государства и пополняют бюджет. Бюджетные средства в первую очередь идут на инвестирование в отрасли переработки, хранения, перераспределения первичного сырьевого продукта. Налоги от продажи промышленной продукции и товаров идут на обеспечение социальных нужд населения. Промышленность и сельское хозяйство находятся на прямой взаимосвязи. Приоритетным является сельское хозяйство. Во вторую очередь средства казны расходуются на поддержание бюджетной сферы. Работники бюджетной сферы являются, с одной стороны, потребителями продукции сельскохозяйственных и промышленных товаров, а с другой стороны, производителями культурных, научных и прочих достижений, идущих на благо страны. Банковская система в державе света не имеет судного процента и призвана осуществлять эффективное распределение денежных средств для различных целей народного хозяйства. Банковская и финансовая система является государственной и находится под контролем правительства. Частные банки в державе света запрещены. Держава света – это государство с постоянно растущей экономикой и благосостоянием страны. Коны света исключают любое паразитирование и воровство энергии жизни. Промышленность в державе света направлена на переработку первичного сырьевого продукта с целью обеспечения страны станками, оборудованием, машинами, вторичными строительными материалами, а также комплектующими элементами для всех практических сфер деятельности государства. В сферу инфраструктуры входят отрасли строительства, транспорта, дорог, коммуникации, энергетики. Промышленность и инфраструктура не должны нарушать экологию природной среды. Продукция промышленности должна быть создана только из природных или законных синтетических материалов. Все искусственные материалы, которые не отвечают энергетике планетарного комплекса, не допускаются. Энергетика в державе света получает энергию от планетарного комплекса и призвана обеспечить бесперебойные ее поставки во все сферы страны. Приоритетными направлениями развития энергетики являются пространственное электричество, использование воды в качестве топлива, управляемый синтез плазмы. Строительство в державе света направлено в первую очередь на создание комфортных и экологически чистых жилищных условий для граждан. Приоритетными являются строительство одно-двухэтажных домов, расположенных равномерно, вблизи природы и обеспеченных всем необходимым. Информационно-коммуникационная система призвана обеспечить связь со всеми государственными органами, между различными структурами и между людьми. Все средства связи находятся под контролем государства. Предприятия принадлежат тем, кто их организовывает, и тем, кто на них работает. Все предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с единым планом кооперации страны. Автономные предприятия запрещены. Инвестиции иностранного капитала в предприятия запрещены. Руководителями предприятий могут быть только граждане государства державы света. Система правопорядка в державе света призвана бороться с преступностью во всех ее видах, предупреждать и нейтрализовывать преступления. Преступность – это незаконное перераспределение энергии в свою пользу. Убийство, насилие, кража, ограбление, незаконные манипуляции с деньгами, коррупция – наказания в державе света должны быть справедливыми, с возможностью просвещения и исправления. Исключаются пытки, унижения, мучительства, убийства. В Военное дело в державе света направлено на защиту страны от внешних врагов и на воспитание воинов света. Призывной возраст 21 год. Армейские уставы должны соответствовать основным направлениям развития державы света. Иерархия званий должна отражать личные, человеческие и воинские качества солдат и офицеров. В целом, армия должна способствовать выработке твердого духовного стержня. Взаимоотношения с другими странами в державе света строятся на принципах дружелюбия, взаимопомощи, добрососедства. Вопрос о присоединении других народов и стран к державе света рассматривается всенародно на принципах взаимовыгодной кооперации и при непременном условии принятия этими странами культа света. В тех странах, где проживают или трудятся наши соотечественники, организуются консульские отделы для защиты интересов своих граждан. Держава света настроена на сотрудничество с теми странами, которые выбрали светлый путь развития, и противостоит тем странам, которые выбрали путь инволюции и деградации. В своем докладе я использовал следующие источники. Проект «Россия. Держава света», разработанный Ириной Ниловой и представленный в Агентстве стратегических инициатив при правительстве и президенте Российской Федерации. Материалы сайта «Держава света», книги Ирины Ниловой «Конституция Российской Федерации». Благодарю за внимание.